Глава 29. «Стоять!» На крыше полицейского участка послышался лязг ружейных затворов, и следом донесся голос. Люди внизу сразу рассредоточились и заняли укрытие, попрятавшись как за грузовиком, так и за припаркованными вокруг автомобилями. Вот меня что удивляет. Вокруг с каждым днем все меньше зомби, и теперь они даже на крики не очень-то реагируют. Или это только здесь, вокруг участка? Переговоры пока не начались, и обе стороны просто замерли. Сверху в людей целилось несколько автоматов, а внизу мужики просто сидели и ждали команды. «Уверен, что здесь», — тихо проговорил мужчина, усевшемуся рядом пареньку с планшетом в руках. Он был крепкого телосложения и выглядел довольно подкачанным. Кожа смуглая, волосы черные, а на лице аккуратная бородка. Не понимаю, как этот мужик умудряется следить за своим внешним видом в таких условиях. Точнее, как он это делает, я понимаю, а вот зачем — нет. Паренек же выглядит как типичный ботан. Невысокий, тельце рыхлое и покрытый жирком. Странно и совершенно непонятно, зачем он носит очки, ведь можно просто вложиться в восприятие, и зрение тут же нормализуется. Надо всего ничего, 2 очка, более чем достаточно. Но тратить ману в капюшоне ради того, чтобы узнать о нем побольше, не хотелось совершенно. Они укрылись за массивными колесами грузовика и спокойно разглядывали карту. Я тоже не упустил возможность подглядеть и уставился в экран, зависнув прямо на месте паренька. «Хрен его знает, мудло ты гнойное», — послышался приглушенный голос парня, но только после этого он начал говорить. «Да, скорее всего, где-то здесь», — кивнул паренек, указывая на карту. «Вот только что это сейчас было? Какого хрена?» Первую фразу я не услышал, а будто бы почувствовал, причем в это время парень рот точно не раскрывал. Только на лице можно было разглядеть нотки раздражения и злобы. Странно. Но наталкивает на интересные выводы, которые еще только предстоит подтвердить экспериментальным путем. Но если я и правда могу слышать обрывки мыслей, да уж, тогда мои подглядывания выйдут на новый качественный уровень. Есть смысл попытаться уловить еще какие-нибудь мысли, но этим я займусь чуть позже. На карте было несколько отметок. Видимо, они по какой-то причине решили отслеживать свои машины, расположив внутри маячок, или бросив под сидушку телефон, что, в принципе, одно и то же. Так или иначе, у их лагеря есть несколько автомобилей. 2 сейчас находятся рядом с полицейским участком или в 200 метрах от него. Все же приложение показывает примерные координаты. Еще 4 расположились за городом, вот только четко разглядеть я их не мог. Так, успел заметить, это лишь мельком. Все потому, что парень быстро открыл карту и приблизил, указывая на наше местоположение. «А там слева что?» Я появился рядом с пареньком, с противоположной стороны от его начальника, и передвинул карту обратно. «Все, ясно, спасибо». Возразить мне тупо никто не успел, и я тут же растворился в воздухе, на всякий случай переместившись на 2 метра в сторону. «Что?» — воскликнул мужик. «Это кто? Какого хрена?» На самом деле зря я недооценивал капюшон. Когда я появляюсь, люди видят во мне не какого-то определенного человека, а просто незнакомца. Или же наоборот, просто кого-то из своей группы. В общем, не обращают внимания. «Да я не в курсе», — удивленно хлопал глазами парень, только сейчас начав осознавать, что произошло что-то странное. Бойцы сразу зашевелились, пытаясь найти меня, но все бестолку. Хотя я сидел прямо рядом с ними. В принципе, я узнал практически все, что меня интересовало. Эти люди приехали за своим пропавшими товарищами, осадив грузовик. Но что они собираются делать дальше? С бывшими владельцами грузовика могли расправиться зомби. А то, что он оказался здесь, тоже неудивительно. Зачем подобной технике пропадать? Можно присвоить ее и пользоваться на здоровье хоть сколько угодно. Документы сейчас не нужны, и что нашел, то твое. Вот только, судя по виду гостей, да и вспоминая размеры инвентаря их убитых товарищей, можно с уверенностью сказать, что они попытаются напасть в любом случае. Если не сейчас, то как минимум в ближайшее время. Именно поэтому я сразу узнал, где находится их лагерь. Что хоть и не сразу, но бросилось в глаза. Зомби их практически не замечают. Лишь подходя совсем вплотную, начинают мычать, но даже напасть не успевают. Мужики с мертвецами общаются не первый день. и потому без труда расправляются с ними за считанные секунды. Уверен, у одного из них есть какая-то аура, заставляющая зомби игнорировать людей, но лишь до тех пор, пока мертвец не приблизится. Мне такой навык даром не сдался, а обычным людям было бы полезно. Или, возможно, это чей-то класс, но тут остается лишь гадать. Уверен, у одного из них есть какая-то аура, заставляющая зомби игнорировать людей, но лишь до тех пор, пока мертвец не приблизится. Мне такой навык даром не сдался. А обычным людям было бы полезно. Или, возможно, это чей-то класс. Но тут остается лишь гадать. «Кто вы и зачем приехали?» — послышался знакомый и немного заспанный голос с крыши. Мишку все разбудили. «Мы ищем своих ребят!» Из-за грузовика вышел тот самый мужик, что приставал к парню с планшетом. «Меня зовут Тасман. Мои люди сегодня вечером должны были вернуться в лагерь, но перестали выходить на связь. И мы отследили местоположение их машины». Я тем временем летел к Бурому, чтобы рассказать немного об этих людях, и потому услышал, как Олег тихонько ругается, используя такие выражения, как «сраный призрак» и все в таком духе. Но да, его можно понять. Подстава знатная. Честно говоря, не думал, что там маячок. Я появился на крыше, спрятавшись за карнизом так, чтобы меня не было видно снизу. «Ты где, мать твою, взял этого Зилка?» — проорал шепотом Бурый, не отворачиваясь от гостей. Все же Олега было прекрасно видно снизу. Он специально подошел к краю, чтобы иметь зрительный контакт с потенциальным противником. «Угнал, что ли?» «И да, и нет», — пожал я плечами. «По наследству досталось, скажем так». «Блядь!» Мощная лапа сама собой начала натирать лысину. «В свою защиту скажу, что они хотели убить ту собаку, которую я привез». Олег не выдержал и непонимающе уставился на меня. «А, да, еще девку изнасиловать собирались», — махнул я рукой и собирался. «Короче, отвлекай их сколько можешь, а драться все равно придется. Я пойду Гошу возьму и буду из них выкачивать ману по-тихому». «И как мне их отвлекать?» — услышал я в тот момент, когда пролетел сквозь Бурова. И снова он этого явно не говорил. «Надо изучить обязательно. Но перед этим разберусь с гостями. Нужно устроить пышную встречу». Гоша как раз закончил преобразование цветов. Теперь они не пахнут ничем, но в воздухе все равно по-прежнему витают былые ароматы. Придется теперь штукатурку со стен снимать, иначе от вони не избавиться. Хотя голова сходу заявила, что скоро растения будут благоухать так, что людям точно понравится. Надеюсь, не получится, как в прошлый раз, ведь вкусы у Гоши явно специфические. «Готов к прокачке?» — уточнил я у головы, прежде чем засунуть ее в инвентарь. «Пф, ясенху!» — радостно заорал он, но закончить фразу не успел. Вылетев из кабинета, направился сразу к противнику. Забыл сказать Гоше, чтобы пухлого не трогал. Судя по его мыслям, он не разделяет политику партии. Или, как минимум, не особо уважает главаря, хоть и боится тому перечить. «О какой машине идет речь? У нас вон вокруг сколько припарковано. Так какая из них ваша?» Бурый продолжил вещать с крыши, максимально растягивая время. Я же мельком увидел, как снизу закипела подготовка к сражению. Но ничего, как ни готовься, против меня вряд ли что-то есть. «Хватит мне мозги пудрить, мужик! Где мои люди? Отвечай!» Начал выходить из себя главарь шайки. «А иначе их никак не назовешь». Я замер прямо среди них и развел свою ампирскую ауру так, чтобы она покрывала всех здесь присутствующих. «Да успокойся ты. Я правду говорю, не видели мы твоих парней. Я машину просто пригнали. Чего добру пропадать? Там никого не было», — начал оправдываться Олег, попутно незаметно раздавая указания своим бойцам. Все же штурм будет в любом случае, и это было понятно сразу. Но среди всей этой картины разительно выделялся один человек. Во время переговоров он спокойно встал и не спеша обошел здание полицейского участка, цепляясь за решетки и заглядывая в окна. Никто и бровью не повел, а я только и мог что охреневать от наглости. Хотя Бурый тоже ничего не высказал против, как и люди, что столпились у каждого окна. Их отсюда плохо видно, но если присмотреться, то заметить вполне реально. После полного обхода наглец также в развалочку вернулся и начал шептаться с Тасманом. Я же не мог пропустить такого разговора и специально приблизился, прекратив выкачивать ману из нескольких бойцов. «Их там человек 30-40, но большая часть бабы и прочий мусор», — шепнул наглец, на что смуглый просто молча кивнул. «Но бабы есть и нормальные, так что, думаю, есть смысл». «Я по оружию», — не открывая рта, пробубнил Тасман. Он не хотел показать Бурову, что разговаривает с кем-то. Хотя какого хрена? Что значит не показывать? Они же вот прямо рядом стоят, и не заметить этого при всем желании не выйдет. Или я просто привык к ночному зрению в форме призрака, и их правда не видно из-за темноты. На чем они говорят и так, понятно. Также заранее известны их планы. Они хотят перебить системщиков и погрузить женщин в кузова грузовиков, перетащив тех к себе. С какой целью, тоже ясно сразу. А вот понять, откуда в том мужике столько наглости, было бы очень интересно. И потому, укрывшись за ближайшими кустами, я отменил действие своего навыка и уставился в сторону двух перешептывающихся мужчин. Да ну нахер. Снова активировал дематериализацию и не поверил своим глазам. Когда я призрак, мужиков двое, а вот когда я человек, видно лишь одного. Тут вариантов довольно мало. Либо наглец-невидимка, либо он такой же, как и я. Но я склоняюсь к первому варианту, ведь он не летает. Хотя вдруг есть зеленый класс призрак с урезанным функционалом. Кто я знает эту систему? Все варианты я не рассматривал. Да и не до того мне было на тот момент. В любом случае, его придется устранить первым. Тем более, это легко можно будет сделать незаметно. Выбравшись из кустов, я снова приблизился к обсуждающим что-то мужчинам и замер прямо между ними, начав жадно впитывать информацию. «И чтобы мирняк не трогал, понял?» — процедил сквозь зубы главарь. «Да всего раз было, чё ты?» Невидимка же в ответ на это сначала кивнул, но, поняв, что жестами общаться бесполезно, ответил. «Всего раз, как же!» Тасман на пару секунд задумался, затем продолжил. «Всех на крыше под нож, затем спускаешься и убиваешь только бойцов. Они не в клане, знать о потерях не смогут, так что режь спокойно, не высовывайся. А там и мы подтянемся. Свою бабу ты получишь, сам выберешь». Я увидел искреннюю радость на лице невидимки, и мне сразу же захотелось бить ему прямо в морду стальной шар. Так, чтобы до затылка добрался. Но всему свое время. Они некоторое время обсуждали детали плана, и вскоре невидимка снова направился к зданию. «Ты долго там стоять будешь? Может, спустишься? Видишь, у нас нет оружия, вы автоматами тычете». Теперь уже гости стали тянуть время. «И кто вообще может повестись на такое? Сейчас разберусь с ними, и в инвентарь хоть танк влезет. Так что какая разница, есть у меня в руках оружие или нет?» «Не могу спуститься, ногу подвернул», — не заставил себя ждать с ответом Бурый. «Остряк, однако. А может, и правда, пока носился за головой, мог покалечиться. Все же догнать бегуна не так-то просто». Не слушая, о чем они трындят, отправился вслед за невидимкой. По пути пытался как-то читать его мысли, но получалось плохо. Для этого надо иметь максимальный контакт с целью. Грубо говоря, нужно вселиться в человека, и тогда связь будет достойного качества. У меня же это получалось слабо, так как невидимка двигался довольно расторопно, иногда останавливаясь и тихо бубня про то, что мана уходит из него неожиданно быстро. «Ну, извини, дружок, отключить эту штуку не могу, так что терпи». «Бля!» — снова выругался невидимка, поняв, что пожарная лестница есть лишь частично. До крыши она явно не дотягивается, хотя из стены остались торчать битые в нее еще несколько десятилетий назад ржавые куски арматуры. Но делать нечего. И потому, еще раз посмотрев свой интерфейс, невидимка полез наверх. В эту секунду я смог нормально внедриться в его сознание и считал целый спектр эмоций. Лезть наверх ему лень, но это и так было понятно. Еще он в предвкушении новой рабыни, не знаю, сколько у него их. Но не думаю, что одна. А вот убивать он желает всей душой, причем обязательно людей или прочих живых существ. Зомби такого кайфа не приносят. Дальше я не увидел смысла читать его мысли. Зачем, если на основании той верхушки айсберга можно смело выносить приговор? Вот только в исполнение мне придется привести его чуть позже. Все потому, что хотелось бы заполучить не только пару килограмм инвентаря, но и какое-нибудь редкое оружие. Такой ублюдок явно может похвастаться чем-то интересным. Но надо отдать ему должное. Ловкость явно прокачана неплохо, судя по тому, как быстро он смог забраться над крышу, цепляясь лишь за едва выпирающие из стены штыри. Натыканы они были совсем нечасто, и потому приговоренному приходилось даже перепрыгивать с одного и на другую. Будто бы ассасин какой, или вроде того. Был бы полезным членом общества, но, увы, оказался говном. На крыше было всего четверо. Орущий в темноту ночи Олег, двое автоматчиков, что неприметно укрылись за карнизом, и еще один то и дело ходил, контролируя тыл и фланги. Уверен, из окон также наблюдает сразу за всей округой. Не став задерживаться, убийца двинулся первым делом к здоровяку, посчитав того самым опасным противником. Притаившись у самого выхода с крыши, что располагался ровно посередине, он присел, достал из инвентаря трубку и зарядил в нее дротик. Штак! Инвентарь увеличен плюс 97,5 килограмм. Мирных всего разок убил, говоришь? Я покачал головой, примерно почитав, скольких он успел прикончить. Непонятно только, насколько конченным надо быть, чтобы иметь инвентарь под 200. Ну, я не такой, я не в чёт, конечно же. Со своим-то почти 400. На звук удара обернулся Бурый, и только потому стрела, летящая ему прямо в грудь, лишь едва чиркнула по плечу, оставив за собой оплавленную глубокую борозду. Вот значит, что он имел в виду. Получил сообщение о смерти члена клана. Спустя одно лишь мгновение грохот заполнил всю округу. Застрекотали пулеметы, начали сверкать и грохотать применяемые способности, зазвенели разбитые стекла. Сражение началось считанные секунды и даже не думало затекать. Я же сразу принялся раздевать ублюдка, ведь системных вещей на нем более чем достаточно. Какой-то амулет, куча колец, куртка, штаны. Все это очень и очень нужно. Благо, места мне теперь хватает с запасом. Штаны альпиниста необычные. Ловкость плюс 3. Чувство баланса. Описание. Чувство баланса. Пассивная способность. Позволяет вам удерживать равновесие даже на самых неудобных и неустойчивых поверхностях. Теперь понятно, как он так ловко скакал. Понятное дело, я начал переодеваться прямо сразу, не откладывая дело в долгий ящик. И они оказались крайне удобными, не стесняют движения, подходят четко по размеру, даже наколенники есть. Оружие, конечно, тоже забрал. Правда, не представляю, где мне брать дротики, но с этим можно разобраться и позже. Теперь надо осторожно приблизиться к противнику и по пути не попасть под обстрел сраной магии. Потому пришлось лететь не по прямой, но даже так чуть не зацепило какой-то зеленоватой дрянью, что вылетело из темноты, и, разбрызгивая в разные стороны кислоту, устремилось в одно из окон. Но до цели не долетело, так как мощный поток воздуха заставил снаряд самоуничтожиться примерно в 4 метрах от окна. Видно, что противники решили сначала утомить наших, чтобы проникнуть в здание без лишнего риска. Потому попросту бросали навык за навыком в окна, даже не целясь. Судя по крикам боли внутри, иногда по кому-то все же попадали. «Давай там аккуратно! И очкастого не трогай!» Дал я последнее напутствие голове и закатил ее под один из припаркованных неподалеку автомобилей. Теперь можно даже не вмешиваться. Ну уж очень чешется, гасило. Зомби, что до этого словно не замечали людей, стали вести себя совершенно иначе. Два бегуна стремительно врезались когтями в какого-то мужичка и сразу потащили его к своему предводителю. Жертва верещала, пыталась бросаться какими-то заклинаниями, но зомби споро исполосовали ему лицо, а следом впились зубами в руки. Так как вокруг было шумно, а этот маг-неудачник стоял как можно дальше от самых жарких мест, его криков никто не услышал. Асфальт вокруг укрытия Гоши начал трескаться, из него повылезали хищные дуванчики, что споро обхватили руки и ноги жертвы. В этот момент бегуны отпустили человека и направились за следующим, а цепкие растения тем временем потянули брыкающееся тело на себя, затаскивая его под машину. Какая мерзость! Но я все же посмотрю. Внизу голова вцепилась зубами в мягкую плоть и теперь жадно поглощала кусок за куском. Вроде человек уже помер, а Гоша все не может остановиться. «Я тебя что, жрать сюда посадил?» — материализовался я под машиной. «А чё, нет?» — удивилась голова, раскрыв рот от изумления, из-за чего оттуда у него выпал добротный кусок лица. «Да ты не переживай! Мои ребята уже за добавкой побежали!» — успокоил он меня и, помогая себе лозой, вернул ошмёток обратно в рот. У меня же остался лишь один вопрос — куда девается мясо? Ведь его пищевод я могу наблюдать прямо сейчас, и из него ничего не выпадает. А еще меня смутило то, как легко он отгрызает кусок за куском, перемалывая своими зубами даже кости черепа. Это при том, что уровень у Гоши всего 4. Скорее всего, он стал значительно прочнее после получения мощного заряда прямо в рожу от костяного короля. Следующую жертву так легко добыть не получилось. Бегуны ворвались в самую гущу врага, и несмотря на то, что они напали сзади, их довольно быстро заметили. Мужик стрелял из лука по окнам, и как только ему в спину вцепились острые когти, тут же развернулся, сразу влепив своему обидчику прямо по морде кулаком. Следом он сделал два быстрых, но очень метких выстрела, с легкостью разобравшись со всеми бегунами. И пока Гоша искал себе новых подельников, я решил все же вмешаться. Сам не почешешь свое гасило, никто не почешет. Лучник успел лишь удивленно проследить взглядом за блеснувшим в лунном свете колючим шариком, а в следующее мгновение мой снаряд с хрустом и треском впился мужику прямо в лицо. Инвентарь увеличен, плюс 40 килограмм. Инвентарь увеличен, плюс 25 килограмм. Инвентарь увеличен, плюс 50 килограмм. Гасил бы и гасил, но в какой-то момент противники начали что-то подозревать. Все же странно, когда люди в первых рядах спокойно воюют и заметно доминируют на поле боя, а те, кто в тылу, мрут как мухи. Еще и зомби снова принялись за свое дело, попытавшись утащить очередного колдуна. Но тот оказался куда более осторожным и мощным разрядом тока парализовал мертвецов, а следом здоровяк, что прятался как раз рядом, снес им голову топором. Раскрутив свое оружие, я материализовал его, но в последний момент заметил яркую вспышку. Все мое нутро обдало холодом, когда прямо рядом со мной пролетел голубоватый, едва заметно мерцающий шар. Он разорвался совсем рядом, и сквозь меня засвистели прожигающие душу осколки льда. Но на этом все не закончилось. Поняв, что я по-прежнему где-то рядом, все оставшиеся в живых начали вслепую разряжать весь свой арсенал навыков. Ярчайшие вспышки, грохот, взрывы – все это было будто бы вдалеке. Но я понимал, что противники вычислили мое местонахождение – и не остановится до тех пор, пока кто-то из них не получит сообщение об увеличении инвентаря. Но это уже было не так важно, ведь я провалился в темноту, лишь краем сознания ощущая дрожь земли и приглушенные звуки.